Барон диктует правила. Глава 1. Ваше Высочество, разрешите, руководитель агентства ликвидации аномалий, князь Евгений Ефимович Крутов, поднял голову и строго посмотрел на застывшего на пороге помощника. Лёва, я же много раз тебе говорил, каждый вечер в это время я готовлю доклад для императора, и отвлекать меня можно только в одном случае, если случилось что-то очень важное. Евгений Ефимович, так ведь случилось. Лёва был настолько возбужден, что буквально подпрыгивал на месте. Да, и что именно? Князь Крутов скептически посмотрел на своего помощника. Глава агентства был суровым мужчиной с тяжелым взглядом и мрачным лицом, изборожденным шрамами. Шутил он редко, улыбался еще реже, зато отлично умел допрашивать, запугивать и угрожать. Короче говоря, великолепно соответствовал своей должности. А еще он прекрасно знал свое дело. За годы работы он сумел выстроить отточенную систему информаторов. Если в Петербурге, да и вообще, во всей Российской империи, случалось что-то важное, он, Крутов, узнавал об этом первым. Лев же был совсем молодым стажером, которого он нанял 3 месяца назад из уважения к его погибшему отцу. Батюшка Льва, даром что барон, был выдающимся агентом и боевым товарищем Крутова. Взяв Льва на работу, князь проявил уважение к памяти погибшего друга. Но парень, пусть и сообразительный, пока что в его налаженную схему работы не вписывался, вечно опаздывал, устав не соблюдал, а еще боялся оружия, как будто оно было намазано ядом. Впрочем, и озарения у него тоже иногда случались. Только что в городскую жандармерию поступил очень необычный звонок. В жандармерию, Крутов нахмурился. «Лева, а ты об этом откуда узнал? Вообще-то это дружественная нам организация. Мы по ним не работаем. Да если их руководитель узнает, что ты поставил у них жучки, то тогда, Евгений Ефимович, все в полном порядке». Лев нервно, но уверенно улыбнулся, а еще немного покраснел. «Я их не подслушивал. Просто там, в городском управлении, работает очень симпатичная секретарша, милейшая дама. Лева, при чем тут какая-то секретарша?» Крутов начинал злиться. «А при том, Евгений Ефимович, что она сидит в соседнем кабинете с начальником и всегда в курсе всего необычного в городе. Ну я и попросил ее, если ей не будет сложно, сообщать мне, если будет что-то интересное». До Крутова начинало доходить, что ему пытался сообщить помощник. «То есть ты, мелкий белобрысый дамский угодник, сумел найти источник в управлении жандармерии под самым носом у старого князя Мышкина? Выходит, что так, ваше высочество?» Слова про дамского угодника Льва смутили, но взгляд он не спрятал. Смущался, но смотрел прямо. Крутов же тихо рассмеялся. Этот блондинистый щенок умудрился найти своего человека в жандармерии. Причем не через их отработанные каналы, а сам. И не путем подкупа, а вызвав симпатию и войдя в доверие. Самый надежный способ вербовки. Может, из парнишки все-таки и выйдет толк. Так, и что же тебе сообщила твоя секретарша? Что примерно 15 минут назад в жандармерию поступило сообщение неизвестного о похищении некой аристократки наемниками калейдоскопа. И что с того? Нам такие сообщения поступают постоянно. Вероятно, местный сумасшедший. Да, но этот неизвестный сообщил о предполагаемом месте нахождения штаба калейдоскопа. Лёва, я же уже сказал, нам такие сообщения приходят пачками. Этому твоему неизвестному могло померещиться. Да он просто мог напиться и решить подшутить. Я тоже так подумал. Лев был сама серьезность. На подначки Крутова он никак не реагировал. Поэтому задействовал еще один свой источник. И он сообщил, что по указанному адресу действительно видели похищенную благородную. А еще там сейчас идет бой. Здание оказалось отлично защищено, а жандармам противостоят обученные бойцы. Крутов задумался. Если все действительно так, как говорит Лев, тогда и в самом деле нужно действовать. За калейдоскопом агентство гонялось уже не первый год. Наемники Бесцветного попортили ему немало крови, убивая важных свидетелей и обвиняемых. А еще калейдоскоп, по слухам, сумел собрать отличную коллекцию из крайне редких артефактов и магических книг. Заполучить их было одним из главных желаний Крутова. Только вот приблизиться к цели все никак не удавалось. Наемники ускользали, как вода сквозь пальцы. Те немногие, кого удалось поймать, отказывались говорить. А еще эти их ментальные блоки. Их не смогли обойти лучшие ментальные маги агентства. И теперь Крутов не собирался упускать даже самую незначительную возможность. Он снял телефонную трубку и парой звонков отдал указания своим заместителям. «Направьте по указанному адресу своих лучших людей. Мне нужно знать все, что там происходит. Напрямую не вмешиваться, но если удастся попасть внутрь вперед жандармов, все получат премии в тройном размере. Положив трубку, Крутов внимательно посмотрел на Льва, да так, что белобрысый помощник все-таки не сдержался и тяжело сглотнул. «Надеюсь, Лева, что ты прав. Если ты ошибся, то понесешь ответственность в полном размере». Лев кивнул. Крутов же задумался. «Если им и в самом деле удалось обнаружить логово калейдоскопа, то сегодняшний день обещает быть непростым. За годы работы он успел понять, что бесцветный, не просто преступник. Он – настоящий криминальный гений. С этим человеком нельзя расслабляться ни на секунду. И без литров пролитой крови он никогда не сдастся. Бесцветный меня не впечатлил. Совершенно обычный на вид дядька. На вид, лет 60, немного полноватый, волосы седые, щеки пухлые и румяные, покрытые легкой щетиной. На носу очки. Ну прямо не руководитель крупной преступной организации, а какой-то университетский профессор. Так и жду, что он начнет мне рассказывать про какую-нибудь теорему или потребует домашнее задание. Но он сказал совсем другое. «Здравствуй, Максим. Или ты предпочитаешь, чтобы я обращался к тебе по всем правилам? В смысле, ваше благородие?» Я ухмыльнулся. «Да нет, это лишнее. Все-таки мы с тобой не чужие люди. Почему ты так считаешь?» Бесцветный, кажется, удивился. «Ну как, я убил столько твоих ребят, что мы, считай, связаны кровью. А, ты об этом?» Бесцветный мягко улыбнулся. «Соглашусь, крови пролилось достаточно. Должен тебе сказать, ни с одним из наших клиентов у калейдоскопа не было таких проблем, как с тобой. Сначала это был обычный рядовой заказ, но потом твое убийство стало для меня делом чести. Что ж, сочту за комплимент. Со стороны наша беседа могла показаться спокойной и совершенно обыкновенной. Прямо какая-то встреча учителя с учеником. Но, пусть я внешне и выглядел расслабленным, внутри я был напряжен. Мой дар работал на полную мощность, обшаривая каждый сантиметр его кабинета. Что любопытно, оружия я не нашел. Ни холодного, ни огнестрельного, ни магического. Вообще никакого. Учитывая, чем бесцветный занимается, выглядит очень подозрительно. Зато артефактов здесь было более чем достаточно. Ими были переполнены полки, шкафы и выдвижные ящики. Энергетика у них была самая разная, но ни одного боевого я опять же не чувствовал. «Может, он тоже пацифист?» — с надеждой спросил меня Кыш. «Ага, конечно, мой наивный пушистый друг, ты очень плохо знаешь людей, мы жестокие. А еще пацифисты работают где угодно, но точно не возглавляют организации наемников. Все это выглядело подозрительно. Подставы стоило ожидать в любой момент, не может все быть так просто». Я вытащил кинжалы и многозначительно прокрутил их в руках. «Какую смерть предпочитаешь? А что, есть большая разница?» Бесцветный заинтересовался. «Разумеется, мне известны 1298 способов убийства человека. Хотя нет, 1299, совсем забыл про четвертование. Среди них есть быстрые и медленные, а еще они различаются по степени жестокости. И я могу выбирать? Ну конечно же нет». Я продемонстрировал фирменный хищный оскал. Виду бесцветный не подал, но я был готов поклясться, его пробрало. «Я убью тебя медленно и жестоко. Никакого удовольствия. Банальная справедливость». Быстрым неуловимым движением я метнул кинжал. Бесцветный не пытался уклоняться, но кинжал, не долетев нескольких миллиметров, натолкнулся на невидимую стену и упал на пол. Защитный артефакт. Чего-то подобного я ожидал, и останавливаться не собирался. Пустил по телу усиливающую магию, разогнался и понял, что не могу ступить ни шагу. Бесцветный все так же стоял, не шевелясь, и с любопытством меня рассматривал. «Максим, готов поручиться, что вы никогда не сталкивались с по-настоящему сильным ментальным магом. Готов продемонстрировать вам, на что я способен». Я ничего не успел понять. Мир вокруг померк, а земля ушла из-под ног. Я оказался подвешен в темном пространстве без единого проблеска света. Сожри его, Василиск, виверна и песчаный червь. Я попался на элементарную уловку. Теперь было понятно, почему в кабинете не было оружия. Оно бесцветному не требовалось. Он был сильнейшим ментальным магом, которого я встречал в этом мире. Настолько сильным, что не получалось определить его ранг даже приблизительно. Опасный противник. Пока мы с ним разговаривали, Он плел вокруг меня свои ментальные чары, а мой дар этого даже не замечал. Это о многом говорит. Впрочем, я мог догадаться намного раньше. Все бойцы калейдоскопа были снабжены мощнейшей ментальной защитой. Рядовой маг такую поставить бы просто не сумел. «Максим Ястребов, слушай меня». Голос бесцветного доносился сразу отовсюду. «Я хочу знать, кто ты такой?» Мне непреодолимо захотелось рассказать ему все, вот прямо взять и выложить. Именно так и действует ментальное воздействие, точнее, должно действовать. Обычного мага такая сильная техника сломала бы в считанные секунды. Будь на моем месте кто-то из обыкновенных одаренных, не абсолют и не высокоранговый маг, он бы уже рассказывал бесцветному все, что он пожелает, от первого поцелуя до того, что он ел на завтрак. Но на моей стороне был мой дар следопыта. Он делал меня гораздо выносливее любого одаренного. А еще мой опыт. Все-таки я был намного старше моего нынешнего тела. И моя воля была сильна. Поэтому я собрался с мыслями и четко и уверенно произнес. «Да пошел ты в задницу». Судя по паузе, бесцветный смутился. «Ты сильнее, чем я думал. Что ж, попробуем еще раз». Ничего пробовать я не собирался. Не в моих привычках отвечать на вопросы, когда я этого не хочу. «Кыш, ты где? Чем ты там занимаешься? Мог бы мне помочь? Я рядом, следопыт». Кыш отозвался мгновенно. Голос дракончика звучал напряженно. «Я как раз собирал все свои силы. Мне передать их тебе? Ну конечно же да». В то же мгновение я почувствовал, как по венам течет огненная драконья сила. Ух, как же я люблю это чувство. Два удара сердца, и темнота вокруг расступилась. Я снова чувствовал себя собой. Пару раз взмахнул руками, разминая мышцы. Все работало как надо. Что ни говори, но драконья энергия – лучшее лекарство от ментальных техник. Бесцветный отшатнулся от меня, как будто столкнулся с болотной гидрой. Сила дракона, но как? Да вот так, я пожал плечами. Есть у меня один пушистый товарищ. Характер не сахар, зато надежный. Следопыт, я бы предпочел, чтобы ты не обсуждал Кыша с другими. Питомец ожидаемо оказался недоволен, но за надежного спасибо. Бесцветный огляделся. Он начинал понимать, весь его план рушится на глазах. Атаки на свое убежище он явно не ожидал. Но когда она началась, не пытался сбежать. В том, что жандармы не сумеют до него добраться, он не сомневался. Они были заняты сражением с его учениками. Да и ловушек в доме было столько, что шансов дойти до кабинета у них практически не было. Зато в моих способностях он уже успел убедиться. Никуда не бежал и ждал моего появления. И ведь не сомневался, гаденыш этакий, что сумеет легко со мной справиться. Запишу на свой счет еще одни обманутые ожидания. Бесцветный попытался еще раз подчинить меня своей воле. Теперь я был готов и при помощи Кыша, не напрягаясь, парировал его ментальную атаку. Простого блока мне показалось мало, и я, используя его же силу, легко толкнул его ответной ментальной техникой. Такого он не ожидал. У него закружилась голова. Чтобы удержаться, он схватился за спинку кресла. «Как ты это делаешь? У тебя не может. У тебя не должно быть такой силы. Ты ведь всего лишь простой барон». «Барон, да вот только не простой. Эти разговоры начинали меня утомлять. Я всегда за разговор с хорошим собеседником. Горячий чай, вкусная еда, уютная атмосфера, и я с удовольствием готов разговаривать хоть часами. Но болтать с бесцветным мне не хотелось. У него были ко мне вопросы. У меня к нему не было ни единого. Я давно все про него понял, и хотел только отомстить. Я снова метнул в него кинжал, только в этот раз необыкновенный, а с усиленной магией пробивной способностью. Кинжал слегка затормозил, наткнувшись на его щит, но все-таки преодолел сопротивление и легко чиркнул его по левому плечу. Отлично, значит, щит ослабел. Самое время для настоящей атаки. Я призвал стихию огня и дополнил стихией воздуха. Получившийся огненный смерч направил прямо в бесцветного. Того, что заденет меня, не опасался, драконий щит должен был меня защитить. Да и горящий кабинет меня тоже не смущал. Бесцветный заранее позаботился и защитил его мощными чарами. А вот у него самого защиты не осталось. Огонь ударил в него, и он на глазах вспыхнул. В действие пришел какой-то из его артефактов, и огонь быстро погас. Но от ожогов его это не уберегло. Бесцветный обессиленно упал на пол. Мне оставалось только его добить. Тут я почувствовал ментальный сигнал черепаха. Опасность. Я успел броситься в сторону, активируя щиты. Вовремя. Дверь разлетелась в щепки. В меня ударил поток энергии. Щит выдержал, но меня отбросило назад и плотно прижало к стене. В образовавшийся провал вошли мои старые знакомые, белый и черный. Я использовал дар следопыта. Их особая связь, духовное родство, было таким же сильным, как и в нашу прошлую встречу. «О, ребята, рад вас видеть. Решили поучаствовать в драке?» Белый и черный переглянулись, а затем посмотрели на бесцветного. «Барон Ястребов здесь. Мы долго этого ждали. Мы очень хотим его убить». Закончили они хором. «Тогда сделайте это», — прокричал бесцветный. На меня он даже не смотрел. Сейчас его заботили только собственные раны. Белый и черный повернулись ко мне. Пока они разговаривали, я не терял время понапрасну. Их энергия была крайне мощной. Бороться с ней своими силами я не мог. Элементарно не хватало ранга. Но я не был бы собой, если бы как следует не подготовился. В конце концов, не напрасно же я рисковал жизнью, добывая для Петровича его черный кристалл. Я послал Кашу мысленный приказ, и дракон, высунув из убежища лапу, вложил в мою ладонь аннигилятор. «Ну же, штукенция, не подведи». Артефакт почувствовал мою ментальную команду. В то же мгновение поток, парализовавший меня силы, стал слабым и едва ощутимым. Я легко освободился и мягко приземлился на ноги. Белые и черные смотрели на меня. Я не мог видеть через их маскировку, но был уверен, что такого они не ожидали. «А вот теперь, ребятки, сыграем по моим правилам». Я швырнул артефакт на пол между ними. Они проводили его взглядами, но делать ничего не стали. Наверное, даже не поняли, что это такое. Это их и подвело. Я отдал артефакту мысленную команду, и он начал работать, забирая сочащуюся из белого и черного энергию. Результат я увидел сразу. Их фигуры задрожали. Маскировка как будто расплывалась, а энергетическая связь между ними заметно ослабла. Ха, все-таки Петрович не подвел. Аннигилятор работал как надо. Любоваться видом я не собирался и бросился в атаку. Сразу, на ходу, метнул пару кинжалов. Обыкновенный отвлекающий маневр. В прошлый раз они поймали 5 моих кинжалов и просто сломали их, сжав в ладонях. Но, благодаря аннигилятору, их сила и реакция были уже не те. Один кинжал полоснул белого по лицу. Удивленный черный попытался поймать второй, но не сумел. Кинжал скользнул по ладони, оставив длинный кровавый след. «Знаете, ребята, я бы вечно любовался тем, как вы лажаете. Да вот только на это нет времени». Я обрушился на них, нанося один удар за другим. Энергии было достаточно, и я щедро вложил ее в собственное усиление. Не жалел я и маги. По-настоящему сильных боевых чар я пока выучить не успел, поэтому в основном лупил простейшими атаками вроде чистой энергии. И, конечно же, не забывал щедро поливать их стихиями. Пространство кабинета превратилось в настоящий хаос. Дрожали стены и трясся потолок. Даже с аннигилятором белые и черные оставались мощными бойцами. Часть моих ударов они отражали и даже пару раз умудрились попасть по мне. Но все-таки они медленно отступали. Я чувствовал, стоит дожать их еще немного, и я наконец-то сумею нанести последний финальный удар. Я настолько сосредоточился на битве, что забыл про бесцветного. «Хватит возиться с этим ублюдком. Прикончите его», — рявкнул он. И я тут же почувствовал, как что-то изменилось. Энергетическая связь между черным и белым стала намного сильнее. Их движения стали быстрыми и уверенными. Мои удары больше до них не долетали. «Василиск, их сожри. Что происходит?» Я обернулся. Бесцветный держал в руках артефакт. Неприметная пирамидка, состоящая из двух частей. Одну часть он бросил черному, а другую белому. Связь между ними стала еще сильнее. Теперь я понимал, что это такое. «Триа, те девчонки с ресепшн академии, использующие похожие силы, говорили мне об этой штуке. Это был тот самый артефакт, который помог черному и белому прокачать их духовное родство. И он был настолько мощным, что мой аннигилятор ничего не мог сделать. Этого я как-то не учел. Придется импровизировать. Черепах, хватит ждать за дверями. Давай в бой». Дважды просить питомца не пришлось. Он рванул в кабинет и сходу бросился на противников. Я тоже ускорился и рубанул по ним боевой техникой. Этого оказалось недостаточно. Нас с черепахом волной энергии выбросило из кабинета. Да так, что мы пробили лестницу и рухнули сразу на второй этаж. Ух ты, больно. Если бы не усиление тела и вовремя подставленный щит, то переломал бы все кости. А так отделался только парой ушибов. И даже успел захватить с собой аннигилятор. В конце концов, не бросать же такую полезную штуку. Пока дрался в кабинете, я не замечал, что происходит снаружи. Оказалось, что бой успел докатиться и до сюда. Жандармов было не видно, но их крики были совсем рядом. А еще здание разрушалось. Какой-то идиот использовал боевую технику в незащищенном пространстве, и теперь все вокруг было объято огнем. Белый и черный появились передо мной. Просто спрыгнули с третьего этажа на второй. Мы с черепахом встретили их ураганной атакой. Их артефакт продолжал работать, и мне удалось только слегка задеть белого. Наемники переглянулись. Достойный противник, первый за долгие годы. Соглашусь, я надеялся на того мальчишку-иностранца с драконом. Драго был слаб, мы быстро его убили. Ястребов превосходит его во много раз, но он тоже должен умереть. Диалог они, как и всегда, закончили синхронно. Они шагнули ко мне и поняли, что что-то не так, их связь больше не была такой мощной, как раньше. Что-то потеряли. Я перебросил из руки в руку их усиливающий артефакт. А я всегда говорил, что болтать во время боя – фатальная ошибка. Пока они чесали языками, я отдал Кашу приказ забрать у них артефакт. Они и заметить ничего не успели, а мой пушистый воришка своими ловкими лапками уже стащил обе половинки. Усиления у них больше не было, а вот мой аннигилятор работал как надо. Они не успели опомниться, а мы с черепахом уже налетели на них. Несколько ударов, и я понял, что они поплыли. Черный оступился и попал в мою ловушку. Белый бросился ему на выручку, но попал в другую. Два сильнейших бойца калейдоскопа оказались передо мной, обездвиженные и беззащитные как котята. Ну что, ребята, это конец. Я прокрутил в руках кинжалы, шагнул к ним и почувствовал за спиной движение. Обернувшись, встретился взглядом с появляющимся из пламени человеком. Сожри меня, великий дракон. Его я здесь увидеть совсем не ожидал. Глава 2. А ты здесь что делаешь? Пришел совершить правосудие. Из бушующего в штабе калейдоскопа пламени выступил Джеймс Драго. Бледный, с горящим огнем взглядом и силой дракона за спиной, он выглядел впечатляюще. А Драго знает толк в эффектных появлениях. Ой, человек, опасность. Взвизгнул мой дракон. Кыш скрывается. Питомец тут же исчез в своем убежище, напрочь обрубив все связи. Прятаться каждый раз при появлении Джеймса и его дракона уже начало превращаться для него в привычку. Мне появление Драго тоже не нравилось, и это мягко говоря. Никто не должен был знать о моих счетах с калейдоскопом, и о том, что я приложил руку к его уничтожению, тоже. А Драго буквально застал меня за убийством двух самых мощных членов организации. Это шло вразрез с моим имиджем скромного провинциального барона. Но главная проблема была в том, что Драго вообще не должно здесь быть. Единственное объяснение тому, что он здесь забыл, было очень простым. Следил за мной, разумеется. Драго ухмылялся. Ты сорвался посреди вечера искателей. Я сразу понял, что-то случилось. Сначала я потерял твой след, но затем нашел его возле этого здания. Я почувствовал, как внутри поднимается злость. То есть он шел за мной от самой гильдии. Наблюдал за каждым моим шагом. А я этого огнелюба даже не почувствовал. Хорош следопыт. Сила дракона, фамильные техники, это все понятно. Но я все равно должен был его обнаружить. Усилием воли я заставил себя успокоиться. Смысла злиться не было. Выберусь отсюда и возьмусь за развитие дара. Давно пора, между прочим. А еще как следует поговорю с Кашем. Возможно, что драконы могут обходить мои сенсоры. И если это так, то проблема куда серьезнее, чем я думал. С чего ты вообще решил за мной проследить? Ястребов, я же не дурак. Джеймс расслабленно облокотился о стену. Я понимаю, что ты не убивал моего брата, но ты знаешь, кто его убил. Только почему-то не хочешь говорить. Слежка в этом случае – лучший способ узнать сокрытое. Сокрытое. Какой он, однако, вспомнил слово. Сразу чувствуется, иностранец. Пусть акцента у него и нет, но свои так уже давно не говорят. Какой молодец. Получи конфетку. И вообще, ты вовремя появился. Все самое сложное уже сделано. Драго всегда появляются вовремя, ответил он со звериной серьезностью. Я закатил глаза. Нет, этот чудак точно не знает, что такое ирония. Если быть откровенным, то на месте Джеймса я поступил бы так же. Хотя нет, я бы сработал жестче. Если бы мой близкий был убит, я нашел бы того, кто может вывести меня на убийцу, приковал его к стулу и вытряс бы из него все, что мне нужно. Намного проще и быстрее, чем слежка. Но Драго, цивилизованный род, у них свои собственные методы решения проблем, им же лучше. Попробуй они меня похитить, и их ждало бы много неприятных сюрпризов. Джеймс подошел к обездвиженным наемникам. Он склонился над ними, как будто изучал экспонаты в музее. Значит, это вы, уроды, убили моего брата? Белый и черный молчали. Я усмехнулся. С этими парнями я дрался уже второй раз и успел понять, что если они не хотят говорить, то заставить их отвечать невозможно. Джеймс считал по-другому. «А ну отвечайте!» — рявкнул он. Воздух за его спиной загорелся. В голосе было столько силы, что не по себе стало даже мне. Белый и черный переглянулись. «Мы убили Франца Драга», — произнес Белый. «С большим наслаждением», — сказал Черный. «И сделали бы это снова». Закончили они хором. Лицо Джеймса побледнело еще больше. Его рука потянулась за мечом. Он уже приготовился убить Белого, когда я почувствовал, что их энергетические колебания изменились. «Осторожно!» «Разумеется, спасать Драга я был не обязан. Более того, с удовольствием бы дал ему умереть. Только моих проблем это бы не решило. Да и давать Белому и Черному еще одну победу я не собирался. Я рванулся вперед. Мой кинжал сверкнул в воздухе, в последнюю секунду останавливая напитанную силой руку Белого у самой шеи Драга. Белый зашипел от боли и увернулся от второго моего удара. Они с Черным сумели восстановить часть своей связи и снова могли двигаться. Хороши, чертяги. Свою славу одних из лучших убийц империи они получили явно не за красивые глаза. Тратить время на разговоры не имело смысла. Нужно было с ними заканчивать. Мы с Драго переглянулись и ударили одновременно. Я, Белого, он, Черного. Наемники пытались сопротивляться, но без своего артефакта, растратившие огромные запасы энергии, они мало что могли. Долго бой не продлился. Почти сразу я пробил броню Белого и вонзил кинжал ему в сердце. Его обмякшее тело упало к моим ногам. Маскировка спала, и я наконец-то увидел его лицо. Совершенно обыкновенный мужчина под 40. Худощавое телосложение, короткая стрижка, неприметное лицо. В принципе, никто и не обещал, что известные наемники должны выглядеть как-то по-особенному. «Требуется помощь», — хмыкнул я, глядя, как Джеймс атакует Черного. «Обойдусь», — рявкнул он. «Ему бой дался сложнее, чем мне». Черный сопротивлялся как мог. Гибель Белого его только подстегнула, увеличив его ярость в несколько раз. Он бросил на меня полный ненависти взгляд. Все, чего он хотел, это отомстить за смерть брата. Вот только после разрушения их особой связи он мало что мог. Драго провернул хитрую комбинацию и одним ударом меча снес наемнику голову. Во все стороны брызнула кровь. Просто убийством Джеймс не ограничился. Он опустился перед телами убитых на одно колено и оперся о меч. Выглядело это эпично, но очень неуместно. «Эй, иностранец, ты что, фильмов пересмотрел?» Джеймс обжег меня взглядом, а затем что-то забормотал себе под нос. Он говорил на своем родном языке, английском. С его пониманием у меня были проблемы. Настоящий Максим когда-то пытался выучить язык, но застрял на довольно низком уровне. Так что понимал я только какие-то отрывки. Отомщен. Кровь за кровь. Не забыто. А, понятно. Драго, древняя семья со своими традициями. И сейчас Джеймс зачитывал ритуальную формулу отмщения. Такие читают после совершения мести. В ордене следопытов тоже была такая традиция, но в этом мире я ей не пользовался. Слишком уж слабыми здесь были мои враги. Вот если попадется кто-то достаточно сильный, чтобы было не стыдно произнести древние слова, то с удовольствием воспользуюсь шансом. Вдоволь пошептать Драго не успел. К нам приближались. Я слышал это по тихим шагам и вибрации артефактов. Судя по тому, как осторожно они ступают, это были не члены калейдоскопа и не жандармы. В таком случае, кто? Ответа на вопрос я пока не знал, но точно понимал, случайных людей здесь нет. Если кто-то сюда пробрался, то встречаться с ними я точно не хочу. Драго подумал о том же. Он дошептал последние слова и рывком вскочил на ноги. Месть совершена. Мне здесь делать больше нечего. Ястребов, надо идти. У меня были другие планы. Черный и Белый были мертвы, но Бесцветный все еще жив. И оставлять его в руки жандармов я не планировал. Иди первым. Как вы там говорите? Вылком. Джеймс состроил мрачную физиономию, но довольно бодро пошагал к выходу. Я сделал вид, что иду за ним. Дождался, пока он скроется в соседнем коридоре, и пошел к кабинету Бесцветного. Даже не так, не пошел, а побежал. Здание разрушалось у меня на глазах. Полыхало пламя, все вокруг застилал черный дым. Чтобы не щипало глаза, я использовал воздушный щит. Дышать тоже было сложно, но Кыш дал мне глотнуть немного кислорода в своем убежище. Стало легче. Громыхнул боевой артефакт. Штаб затрясся от пола до крыши. С потолка свалилась деревянная балка. Я увернулся, совершив в воздухе хитрый гимнастический кульбит. Не будь я таким расторопным, то мог бы сейчас лежать с этой многокилограммовой штукой на груди. Здесь с каждой секундой становилось все опаснее, требовалось торопиться. Я ворвался в кабинет бесцветного, ловушка должна была действовать, и я рассчитывал застать его в неподвижном состоянии, но бесцветный оказался сильнее, чем я рассчитывал. Каким-то образом глава наемников выбрался из моей ловушки. Я застал его в то мгновение, когда он как раз активировал телепортационный артефакт. «Ястребов, значит, живой?» – спросил он меня, делая последние магические пассы. «А разве были какие-то сомнения?» «Уже нет», – он покачал головой. «После того, как ты одолел ментальную технику, я уже знал, что ты выживешь. Максим, скажи правду. Ты ведь не человек, не человек». Я легко согласился. На самом деле я, зеленый человечек с планеты Нибиру, прибыл на Землю, чтобы завоевать человечество. Бесцветный серьезно на меня посмотрел. Причем настолько, что я даже начал сомневаться. Неужели и вправду верит? Это же как я запугал человека, раз он объясняет мою живучесть и боевые навыки инопланетным происхождением. Хотя, если подумать, доля правды в этом есть. Я... «Конечно, не зеленый человечек, но тоже выходец из другого мира. Шутишь, значит?» Бесцветный все-таки понял мою иронию. «Черный и белый, они мертвы, ага. Один без сердца, другой без головы. И ты сейчас составишь им компанию. Очень сомневаюсь». Я метнул кинжал, но запоздал буквально на долю секунды. Кинжал вошел в деревянную панель в том месте, где только что находилась голова бесцветного. Его в кабинете больше не было, он исчез в вихре телепортационной магии. Обидно, конечно, но я не расстроился, потому что успел оставить ему прощальный подарок в виде моей охотничьей метки. Я прислушался к своим ощущениям и улыбнулся. Метку я чувствовал. Ответная вибрация была не очень сильной, сказывалось расстояние, но все-таки достаточно ощутимой, чтобы ее отследить. И куда же это бесцветного занес телепортационный артефакт? Я даже не был уверен, что он находится в границах империи. Впрочем, неважно. Теперь, когда на нем стоит моя метка, далеко он все равно не убежит. И вообще, бесцветный, как и я, не забыл про прощальный подарок. Размещенные вдоль стен артефакты бомбы я заметил только благодаря своему дару. Они были отлично замаскированы, и заметить их без моих способностей было бы невозможно. Судя по накопившейся энергии, они готовились вот-вот взорваться. Вот же гад. Времени жаловаться на то, что все хотят убить такого замечательного парня, как я, не было. Нужно было действовать, как всегда, очень быстро. У меня заранее было заготовлено несколько ловушек. Я активировал их, разместив точно вокруг бомб. «Кыш, Джеймса здесь нет, нужно твое усиление». Дракон прятался в своем убежище, но все равно меня услышал. Ко мне хлынула его особая энергия. Я направил ее в ловушки, щедро усилив каждую. Артефакты взорвались. Все, что я почувствовал, это тихий хлопок и пробежавшую по полу легкую вибрацию. Я ухмыльнулся. Вот и все. Такой простой план, а сработал идеально. Сенсорные способности подсказывали, что неизвестные, которых я видел на втором этаже, находятся совсем рядом. Требовалось торопиться. Я обшарил книжные полки и выдвинул ящики стола. Меня ждало разочарование. С черным и белым мы с Джеймсом разбирались считанные секунды. Но бесцветный за это время не просто вырвался из ловушки и активировал портал, но и успел прихватить значительную часть своих богатств. Артефакты, древние магические книги, деньги. Этот хитрый ублюдок многое успел забрать с собой, но далеко не все. «Кыш, время потаскать тяжести. Следопыт, но ведь ты компенсируешь усилия Кыша плотным обедом?» С надеждой спросил дракончик. «Ну конечно, отведу тебя в ресторан Василисы и накормлю досыта». «Василиса, это хорошо, там вкусно, Кышу нравится». Питомец кивнул с видом знатока. «Но драконья еда лучше, ее бы побольше». Это было удивительно. Мой дракончик что, перестал быть гурманом и перешел с изысканных блюд на обычное, пусть и очень плотное питание? Однако, никаких проблем, только сейчас возьми себя в лапы и помоги мне. Обещания еды работали на Кыша магически безупречно. Он тут же вынырнул из пространственного кармана и начал ловкими лапами закидывать лежащие плохо предметы. Не все, конечно, а только те, которые на первый взгляд могли представлять из себя какую-то ценность. Я от него тоже не отставал, и дело было не только в моей жадности. Мелочным я никогда не был, но даже беглый взгляд на полки кабинета бесцветного давал понять, ценных вещей тут очень много. А учитывая, сколько проблем он мне обеспечил, я имел право на щедрую компенсацию. Как и ожидалось, часть своих богатств бесцветный спрятал в магически защищенных тайниках. С самыми простыми я, благодаря дару, справился за секунды. Все-таки когда видишь нужные энергетические линии, любой взлом становится в разы легче. С более сложными не стал даже возиться. Времени на это не было. К тому же улов и так получался солидным. Артефакты, наличка, немного драгоценностей. Хватит, чтобы поправить финансовое состояние юного барона. Нашел я и кое-что более ценное, чем валюта и драгоценности. Информацию. Как выяснилось, в одном из тайников бесцветный хранил картотеку и что-то вроде архива калейдоскопа. Имена клиентов и заказчиков, подробности выполненных дел. Да здесь были даже точные суммы, уплаченные за каждый выполненный заказ. И это только то, что я разобрал. Большинство записей было зашифровано. Не сомневаюсь, интересного там ничуть не меньше. Вообще, мне везло на всякие сомнительные сведения. В моем тайнике все еще лежала коллекция компромата, которую я добыл у работавшего на Истоминых адвоката Нестерова. Теперь к ней добавились сведения бесцветного. Наверняка утверждать не возьмусь, но база у меня получалась весьма солидная. Что ж, при случае обязательно ей воспользуюсь. Заметил я и еще кое-что любопытное. Среди оставленных бесцветным документов лежала неприметная бумажка с картой штаба калейдоскопа. Ха, а он, похоже, страдал плохой памятью. А еще чувствовал себя по-настоящему неуязвимым, раз хранил такие сведения на бумаге. Я бегло просмотрел карту и моментально запомнил, отметив наиболее интересные места, а потом сжег ее огненной техникой. Делиться информацией я ни с кем не собирался. Интуиция подсказала, что двигавшаяся в моем направлении группа уже совсем близко. От входа в кабинет их отделяли считанные метры. Я послал черепаху мысленный импульс. Время как следует пошалить. Мой новый питомец был совсем не похож на Кыша. Он всегда жаждал хорошей драки. Не прошло и нескольких секунд, как раздался громкий вой и звуки глухих ударов. Что это такое? Обостренный слух донес до меня тихий шепот. Не знаю. Судя по всему, какой-то монстр, ответил встревоженный голос. Черепах неразличимой тенью носился среди языков пламени, врезался в стены, плевался ядом и дико выл. Короче говоря, отвлекал внимание и выигрывал время. Я нырнул в тени и незаметно проскользнул между бойцами, застывшими на ведущей к кабинету лестнице. Мне наконец-то удалось разглядеть, кто они такие. Отличные артефакты, дорогущая амуниция, профессиональная выправка и очень развитый дар. Эти ребята не были жандармами. Со всем уважением, но таких бойцов и бюджетов в жандармерии никогда не водилось. Передо мной был отборный отряд агентства ликвидации аномалий. Эти парни, в особенности Волчаров, успели неслабо попортить мне кровь. Но нельзя было отрицать очевидное. Среди остальных подразделений империи они считались настоящей элитой. Хм, что же они здесь делают? Я ожидал, что на мой вызов отзовутся только жандармы. Неужели агентство тоже охотится на бесцветного, или их цель в чем-то другом? Эх, поймать бы кого-нибудь из них и как следует расспросить. Времени на это было слишком мало. Здание горело и могло обрушиться в любой момент. Да и не уверен я, что сумею незаметно вырубить кого-нибудь из них. Как ни крути, но ребята серьезные. Даже мне могут пока быть не по зубам. Я ловко сиганул с третьего этажа на второй, мягко приземлился на ноги и кивнул черепаху. Молодец, а теперь пора валить. Мы с моим бронированным питомцем бросились по коридору. В голову пришла шальная мысль. В кабинете бесцветного могли оставаться мои энергетические следы, а также несколько капель крови, оставшихся там после боя с черным и белым. На что способны агенты, я наверняка не знал. Не исключено, что их техника и способности позволит им меня отследить. Я решил устроить небольшое представление. Установленные бесцветным взрывающиеся артефакты все еще были прикрыты мои ловушками. Они уже взорвались, но часть их мощности, процентов 10-15, все еще была герметично прикрыта ловушками. И если ее выпустить, я резко снял все ловушки сразу. Бомбы взорвались с громкими хлопками и ударили огненными струями. Агенты проявили свою выучку и успели прикрыться щитами. Как я и ожидал, никакого реального вреда бомбы им не нанесли. Зато на несколько минут их отвлекли и уничтожили все оставленные мной следы. До меня донеслись удивленные крики агентов и их нецензурная брань. Фу, Кыш не любит, когда ругаются плохими словами, сообщил дракончик. Экий ты чувствительный, и как ты только со мной уживаешься. С большим трудом, следопыт. Кыш тяжело вздохнул. С большим трудом. Черепах недовольно засопел. Я почувствовал, как он направляет дракону гневный ментальный импульс. Смысл у него был очень простой. Не смей говорить о нашем хозяине плохо. А иначе что? Кыш смело высунул из убежища мордочку. Железный хвост. Ты рискнул бросить вызов благороднейшему из существ. У тебя лапы не выросли, чтобы тягаться с Кышем. В отличие от дракона, мой новый питомец не любил тратить слова понапрасну. Он на глазах увеличился в размерах раза в три и щелкнул хвостом Кышу по носу. Точнее, почти по носу. Дракоша с громким визгом успел скрыться в пространственном убежище в самое последнее мгновение. Все равно не достал. Пробурчал он оттуда. Откровенно говоря, у меня создалось впечатление, что черепах его не ударил только потому, что не захотел. Едва заметно притормозил хвост у самого драконьего носа. Однако, благородно. А может, все намного проще. Умный питомец понял, что если заденет Кыша, то потом придется слушать его стоны и причитания как минимум до конца дня. Короткая потасовка заставила дракончика немного присмиреть. Он молча отсиживался в своем убежище, а в это время мы с черепахом уверенно шли по горящему зданию. Дышать становилось все сложнее. На меня все чаще падали обваливающиеся фрагменты здания. Но к выходу я не спешил. Следуя карте, я обнаружил небольшое хранилище боевых артефактов, прикрытый иллюзорной техникой ящик с неучтенными реликвиями и скрытую за фальшивой стеной каморку с двумя ящиками различных артефактов. При этом сделаны эти схроны были так хорошо, что обнаружить их не смог бы даже мой дар. Ох и хитрый мужик этот бесцветный. Его способности точно не ограничивались одним только ментальным даром. Судя по тому, насколько хорошо были защищены тайники, он обладал еще и талантом к управлению энергией. Два раза я натыкался на людей. Один раз, на обезумевших от жары и духоты жандармов. Судя по их растерянным лицам, бедолаги заблудились. Они были так увлечены поиском выхода, что не заметили бы меня, если бы я даже вышел из тени и станцевал перед ними минуэт. Я добрый парень и не оставил их без помощи. Господа, выход слева от вас, прямо по коридору, а затем вниз и направо. Они вздрогнули. Выставив перед собой боевые артефакты, огляделись по сторонам. Кто здесь? А никто. Просто добрый призрак, произнес я самым зловещим голосом. Жандармы переглянулись и бросились к выходу. Увы, но остальные тайники бесцветного оказались пусты. Их либо почистил он сам, либо верные ему люди. Делать мне здесь было нечего, и я направился к выходу. И вдруг почувствовал знакомый запах и энергетические колебания. Да ладно, совсем об этом забыл. Я быстро пробежал через коридор и спустился по лестнице, а затем распахнул неприметную дверь. И вовремя. В небольшой комнатке было двое. Над привязанной к стулу девушкой склонился сурового вида бородатый мужик. В руках он держал мясницкий тесак. В обычной ситуации я бы, не задумываясь, бросился девушке на помощь. Но сейчас такого желания не возникло, потому что девушку я прекрасно знал, и встреча с ней меня не радовала. Ну и что мне с тобой делать? Если что, спасать я тебя не собираюсь. Глава 3. Сидящая на стуле девушка и застывший над ней мужик с тесаком уставились на меня. «Ты меня слышал?» – спросил я мужика. «Спасать ее я не собираюсь». «Точно не собираешься?» – недоверчиво спросил он. «Точно. То есть я могу резать?» – он не успокаивался. «Резать, пилить, кромсать, потрошить. Какие там еще есть синонимы насильственного воздействия на чужое тело? Короче говоря, делай что душе угодно. Я с удовольствием посмотрю». Мужик пару раз моргнул. «Кто я такой?» Он точно знал. И он ожидал, что расправиться с девушкой я ему не позволю. Сейчас у него был натуральный разрыв всех шаблонов. Девушка смотрела на меня осуждающе. «Ваше благородие, Максим, но ведь он меня убьет. И что с того?» Я усмехнулся. «Ты сама пыталась меня убить. Напомни, сколько раз. Если забыла, то я напомню. Дважды, как минимум. Так что причин тебя спасать у меня нет». Розовая бросила на меня ненавидящий взгляд. «Ага, это была именно она. С наемницей калейдоскопа мы не виделись достаточно давно, почти целый месяц. В последний раз мы встречались, когда она в компании другого убийцы, Желтого, пыталась меня убить в ресторане Василисы. Ну а когда ей стало понятно, что план провалился, то она просто сбежала. О ее дальнейшей судьбе я знал от Зеленого. Когда я копался в его сознании, он рассказал, что Бесцветный подозревает, что она предала калейдоскоп, переметнувшись на мою сторону, и глава калейдоскопа держит ее в плену. Жалко ее мне и в самом деле не было, она убийца. И пофиг, что она редкостная красотка и сидит здесь из-за меня. Мне по большому счету вообще должно быть без разницы. Мужик еще раз посмотрел на меня. Давай, давай, вперед. Подбодрил я его. Тут у вас вообще-то дом вот-вот обрушится. Если не поторопишься, то мы все тут сдохнем. Мужик наконец решился. Он занес тесак над головой и приготовился ударить розовую точно в шею. Тоже мне, мастер. Выбрал такое место, что кровь брызнет во все стороны. И тесаком машет, как заправский мясник на скотобойне. Со всей дури. Шансов выжить у розовой не было. В последнее мгновение девушка бросила на меня жалобный, полный мольбы взгляд. Человек, ты что, так и будешь стоять столбом, ты следопыт или кто? Дракон в моей голове буквально верещал. Кыш, пацифист. Он не может смотреть, как убивают людей. Ты, пацифист, а я нет. Если так хочется, можешь сам ее и спасти. Пробурчал я в ответ. Тесак начал опускаться. Обычно дракоша пропускал мои подначки мимо своих пушистых ушей. Вот и сейчас я был уверен, что он пошипит и успокоится. Вместо этого питомец начал действовать. Он вынырнул из убежища и, немного увеличившись в размерах, толкнул носом стул, на котором сидела розовая. Тесак со свистом опустился вниз, но попал не в шею девушки, а застрял в спинке стула. Шею он коснулся только вскользь, оставив на коже тонкий алый царапок. «Эй, чего происходит?» Мужик с тесаком непонимающе огляделся. Его взгляд остановился на мне. «Ты же не собирался вмешиваться?» Мужик отбросил тесак в сторону. Вместо него вытащил из-за пояса два коротких боевых топорика. Я вздохнул. «Кыш, ответь мне на простой вопрос. Почему, когда ты хочешь сделать что-то хорошее, отвечать за это приходится мне? Мы в ответе за тех, кого приручили». С умным видом изрек дракон. Это Кыш в одной книге прочитал. Прочитал он, значит. Ладно, Махнач, давай посмотрим, что в этой ситуации можно сделать. Я посмотрел мужику в глаза. Он вздрогнул. Ну, я передумал. Я пожал плечами. Только оправдываться перед ним не хватало. Так, смотри, предлагаю тебе сделку. Лично ты мне ничего не сделал. Хочешь идти, вали на все четыре стороны. Догонять не стану. Это тебе мое честное слово. А если не захочу уходить, прорычал мужик, то тогда пеняй на себя. Говорят, земляные черви в этом году очень голодные. Должен же их кто-то кормить. Шутка зашла не всем. Розовая посмотрела на меня как на сумасшедшего, да и мужик с топорами окинул мрачным взглядом. Зато прячущийся за дверью черепах послал мне одобрительный ментальный импульс. Ага. Так у бронированного малыша тоже специфический юмор. Наш человек, ну или не человек, а, неважно. Пока я общался со своими питомцами, мужик сделал выбор. Он прокрутил топорики в руках и бросился на меня. Эх, все-таки умом он не блещет. Я предложил ему жизнь, а он добровольно запихнул голову в пасть льву. Все-таки у бесцветного стоит кое-чему поучиться. В верности калейдоскопу его людям не откажешь. Драться мой противник умел. Инстинкты у него были отличные. А вот техника подкачала. Сразу чувствовалось, драться его учили не частные учителя и даже не преподаватели в школе или университете. Искусству боя его обучала улица. И представление о том, как надо драться, у него было специфическое. Он сходу попытался рубануть мне по лицу. А когда не вышло, размахнулся и всадил коленом мне прямо между ног. Подлый прием. Допустимый, конечно. В драке вообще все средства хороши. Но не в самом же. Василиск его сожри. В начале боя. Жалеть я его не стал. Поставил местный щит, прикрыв, КХМ, чувствительные части тела. При этом специально, из природной вредности, вкачал туда побольше силы. Щит уплотнился, став твердым словно бетон. Мой противник на такое явно не рассчитывал. Боль стала для него сюрпризом. «Да чтоб тебя!» Он разразился длинной фразой. Разумеется, состоящей в основном из нецензурных слов. Кыш тихонько завыл в своем убежище. Я почувствовал, что он прикрыл лапками свои весьма немаленькие ушки. Хаем, у него и в самом деле какая-то странная аллергия на плохие слова. Эй, уважаемый, изволь драться честно и без грязных словечек. Тут вообще-то дети. Это кто? Не понял меня здоровяк. Да есть тут кое-кто. Дерись честно, говорю тебе, и не матерись. Наемник что-то прорычал и снова попытался меня атаковать. Но это было уже не то. Ударив по моему щиту, он здорово повредил ногу и теперь сильно хромал. Двигаться он стал медленно, и вся драка превратилась в какой-то дешевый фарс. Он сам понял, что шансов у него немного и пошел ва-банк. Размахнувшись, запустил в меня оба топора одновременно. При этом он использовал какую-то магическую технику. Прямо в полете количество топоров увеличилось до 6. О, любопытный прием. Хоть что-то новенькое, но бой все равно пора заканчивать. Я поставил воздушный щит, но немного изменил стандартную схему. Теперь щит не только защищал меня от внешнего воздействия, он стал гибким и пружинистым. Все брошенные в меня топоры отскочили от поверхности и ударили в противника. Причем три попали точно в цель, два пролетели мимо, ну а третий полетел прямо в голову розовой. «Ястребов!» – истошно прокричала она. Конечно, соблазн оставить все как есть был велик, но ведь Кыш мне потом съест мозг по чайной ложечке. Да и вообще, я уже столько сил вложил. Позволить ей после этого умереть от случайного топора было как-то глупо. Да бегу я уже, бегу, не кричи. С реакцией у меня был полный порядок, и я поймал топор прямо у ее головы. Фух, а ведь было рядом, Максим. Розовая сверкнула глазами. Если уж взялся спасать, то спасай нормально, а то я от твоего спасения коньки отброшу. От такой благодарности даже бывалый я немного обалдел. Что-то не устраивает. Так, пожалуйста, могу оставить тебя здесь. Я развернулся и пошел к выходу. Розовая быстро поняла, что я уйду и муками совести мучиться не буду. Максим, я пошутила. Ну и шуточки у тебя, однако. Будет еще одна такая, уйду и не вернусь. Я поняла. Прости. Она потупила взгляд. Сердцебиение ровное. Значит, не врет. И вправду поняла, что даже у моего ангельского терпения есть пределы. Я вернулся к ней и парой точных ударов кинжалов вспорол все веревки. Не так уж и туго они были завязаны. Наконец-то, свобода. Девушка вскочила на ноги и, делая разминку, несколько раз взмахнула руками и ногами. Честно говоря, я немного завис. С вниманием женщин у меня все было в порядке. Да и юношеские гормоны Максима я давно научился сдерживать. Но до сих пор от вида по-настоящему красивой девушки меня так и пробирает. А она была красива, совсем тоненькая, с осиной талией и копной густых светлых волос. При этом не просто худая, а еще подтянутая и мускулистая. А чему я, собственно, удивляюсь? Между прочим, эта дерзкая мадам прошла жесткую школу подготовки бесцветного. Драться она умеет, будь здоров. Ну и физическая форма у нее соответствующая. Максим, ты... Она поймала мой взгляд. Ты что-то от меня ждешь? Ага. Извинения от человека, который дважды пытался меня убить. Я... Ничего личного. Это просто моя работа. Отвечать я не спешил. Лишь несколько раз ударил в ладоши. Это что? Розовая мой жест не поняла. Аплодисменты твоему мастерству самооправданий. Я ехидно усмехнулся. Обожаю, когда люди придумывают такие отмазки. Это не я, меня заставили. Было бы реальное желание, никто тебя ни к чему бы не принудил. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Розовая начала заводиться. Бесцветный контролировал нас всех. Да если бы я стала с ним спорить, то он бы меня убил. А ты хоть раз пыталась спорить? Нет. Розовая отвернулась. Ага, так я и думал. И вообще, я тебе мораль читать не собираюсь. Сам, знаешь, не без греха. Но я, в отличие от вашего бесцветного, с тонущего корабля бы никогда не сбежал. Ну и тем более не стал заставлять других умирать за себя. Розовая почему-то смутилась. Бесцветный. Он сбежал? Ага. Или ты думала, что он будет тебя ждать? Розовая промолчала, но взгляд у нее стал грустный. Я покачал головой. Это же как бесцветный умудрился так промыть им всем мозги. Он посылал их на смертельно опасные миссии, а в случае провала мог запросто привязать к стулу и посадить в подвал. И они считали это нормальным. Хотя чего я удивляюсь? Бесцветный, сильный ментальный маг, несколько нужных техник, правильная психологическая обработка и верность у него в кармане. И если я все понимаю правильно, то меня впереди ждет как минимум один сюрприз. Я распахнул дверь, и мы с Розовой выскочили в коридор. Здание пылало, воздуха становилось все меньше. Мы рванули к выходу. До тайной двери, через которую я сюда и вошел, оставалось несколько шагов. Розовая была у меня за спиной. Я услышал тихий звон стали. Все так, как я и ожидал. Бесцветный не просто так оставил ее в подвале. Судя по всему, эта сволочь поняла, что я могу попытаться ее спасти и дал ей задание меня убить, подло ударить в спину. Поэтому и веревки были не такими уж плотными, да и вся эта ее привлекательность. Снова не обошлось без феромонов. Она специально облилась зельем, чтобы притупить мою бдительность, и сейчас готовилась воткнуть мне в спину кинжал. Я уже начал поворачиваться, чтобы поймать ее ладонь, когда произошло неожиданное. Она замахнулась и метнула кинжал куда-то в сторону. Раздался тихий крик, и в нескольких метрах от нас упал спрятавшийся в тайнике наемник. А во, кажется, к кто-то решил действовать по собственной воле. Может, у нее и в самом деле есть шанс. Я пинком распахнул дверь, и мы выскочили на улицу. Там ожидаемо творился хаос. Толпились люди, стояли машины целителей, пожарные готовились начать тушение здания. Ну и разумеется, от синей формы жандармов рябило в глазах. Я хотел нырнуть в тень и прикрыть ей розовую, но она меня опередила. Ее специализацией было использование особой маскирующей техники, через которую не мог видеть даже я. Ей она и воспользовалась, мгновенно спрятав нас от всех любопытных. Невидимые, мы спокойным шагом прошли через двор и нырнули в ближайший переулок. Розовая сняла маскировку. Я повернулся к ней. «Ну чего, рассказывай. Вся эта фигня с пленом в подвале, это ведь подстава, верно?» Розовая зло на меня посмотрела. Отвечать не хотела, но все-таки передумала. «Если бы...» Бесцветный разозлился, что я не смогла тебя убить. Он решил, что раз я сумела выжить после двух встреч с тобой, то я предательница. С чего бы вдруг? Да я откуда знаю? Он же параноик. Розовая вспыхнула. Он держал меня там несколько недель, а потом пришел и приказал убить тебя, если ты появишься. Понятно. А мужик с топорами? Он ведь не собирался тебя убивать? Еще как собирался. Он тоже наемник и не мог ослушаться Бесцветного. И почему же ты передумала выполнять приказ? Потому что все надоело. Бесцветный издевался над нами, а потом бросил. Вот я и решила, что не хочу больше делать то, что он мне говорит. Дар подсказывал, она говорит искренне. Но я был бы полным идиотом, если бы поверил наемной убийце на слово. Кыш, мне снова нужны твои ментальные таланты. Но, следопыт, Кыш и так устал. Дракон, как и всегда, недовольно заворчал. Кыш хочет меда и поспать, а не копаться в чьих-то мозгах. Эй, наглая морда, вообще-то это ты рвался ее спасать, так что возьми себя в лапы и заверши работу до конца. Кыш страдальчески засопел, но выбора у него не было. Он приступил к делу. Я провалился в сознание Розовой. В отличие от всех остальных, глубоко копаться в ее голове не стал. Мне требовалось только понять, какие сюрпризы Бесцветный успел оставить ей своей ментальной магией. Сразу же стало понятно, что опасался я не напрасно. У Розовой стояла приличная ментальная защита. У остальных она была сильнее, а у нее истончилась и стала тусклой. Но работала неплохо. Трогать я ее не стал. Пригодится. Зато обнаружил что-то вроде блокаторов эмоций и совести. Короче говоря, Бесцветный своей магией искусственно сделал ее хладнокровной убийцей. А еще ее центры верности были увеличены. Наверное, и у остальных членов калейдоскопа было что-то подобное. Но только я к ним не приглядывался. Теперь понятно, почему они с такой легкостью были готовы умереть за организацию. Нашлись и другие установки, небольшие, но заметно меняющие ее восприятие реальности.